Ученики – главные конкуренты. Насколько сложно содержать таксидермическую мастерскую? Это ведь и грязь, и запах. Как раз, чтобы не было ни грязи, ни запаха, мы отдаем выделывать шкуры в другое место, а здесь только собираем чучело. Так что кругом чистота, порядок. Мы даже едим там же, где работаем. Насколько сложно собрать коллектив? Фактически, это и есть самое сложное. Человек, научившийся делать чучело, понимает, что он уникален и, естественно, хочет работать на себя. Очень сложно собрать таких людей вместе. Большинство моих конкурентов – мои бывшие ученики. Несколько раз мастерская распадалась, приходилось заново набирать людей. Сейчас работает 50 человек в двух мастерских – в Москве и Петербурге. А что вы чувствуете, когда ваши ученики становятся вашими конкурентами? Я их прекрасно понимаю. Творческий человек рано или поздно вырастает и хочет работать самостоятельно. Как я могу к нему относиться? Ревностно, как и ко всякому конкуренту. Иногда с некоторыми приходится расставаться, потому что когда мастер начинает смотреть налево, это уже воровство. Нельзя работать в бизнесе и иметь точно такой же свой бизнес параллельно. Я не могу проследить, заплатил он за те комплектующие, которые использовал или нет. Да и зачем мне это? А как вы находите мастеров? Кто-то сам приходит, кого-то я беру по рекомендации. В питерской мастерской у меня сейчас старшим мастером работает человек, которого я нашел как завхоза. Отставной полковник, артиллерист. Медведей делает лучше всех. В Москве нынешний прекрасный мастер работал и поваром, и сварщиком, кем только не работал. Потом плюнул на все, с женой разругался, пришел ко мне. Хочу делать чучело. Сейчас один из лучших. Чтобы быть таксидермистом, обязательно быть охотником? Не обязательно. Просто охотники чаще сталкиваются с животными в природе. Таксидермия – это труднообъяснимая с точки зрения мотивации профессия. Очень сложно объяснить, почему человек берет птичку или зверя, выворачивает шкурку и пытается что-то из нее сделать. С одной стороны – кощунство, а с другой – кощунство эту птицу не сделать. Смотришь на животное и понимаешь, что оно настолько красиво, что хочется сохранить эту красоту. Когда понимаешь, что получилась хорошая работа, получаешь огромное удовольствие. Это как наркотик. А вы сами охотитесь? Очень редко. Как подумаешь, что застрелишь красивое животное, придется из него чучело делать, а и так работы больше, чем можно сделать. К тому же есть многие звери, на которых рука не поднимается. На Западе одна из наиболее прибыльных статей дохода таксидермистов – домашние животные. Вы делаете подобные заказы? У нас, слава богу, нет такой культуры. Умершее домашнее животное в виде чучела на телевизор ставить. У американцев это очень развито. Я как-то гостил у приятеля, он таксидермист в Америке. Ему звонит клиент, они долго обсуждают по телефону, как и в какой позе клиент хочет сделать чучело любимого лабрадора. После часа разговора выясняется, что собачка еще жива, здорова и помирать не собирается. Ко мне приносили нескольких домашних животных с просьбой сделать из них чучело. Я заказы принимал, но чучел не делал, и эти люди никогда не возвращались.